У команды долины были два типа артефактов, сдерживающих злых духов. Атрибуты огня и атрибуты молнии. Орудуя этими артефактами, они призвали фантом пылающего дракона, который быстро сжал двух злых духов, которые взвыли от боли. Их парализовало вспышкой молнии. Это были артефакты высшего земного класса, и хоть они не были такими сильными, как истинная Ян, однако они хотя бы удерживали злых духов на расстоянии. Та-Ян из секты драгоценного инструмента несомненно был богаче, чем ученики долины, и он орудовал артефактом небесного класса, который создал пылающую стену пламени. Она мгновенно окутала двух злых духов и постепенно их сожгла. Злые духи кричали и метались из стороны в сторону, однако ни одному не удалось сбежать от пылающего облака. Опираясь на силу артефактов, секты легко справлялись с четырьмя духами сразу. Сестры Ху отлично работали вместе. У них не было артефакта, способного противостоять злым духам, но благодаря божественному искусству близнецов, они значительно повысили свою боевую мощь и легко справлялись с одним фиолетовым злым духом. Наконец Кайян расправился с последним злым духом. Создав из капли Ян меч, он в одиночку сдерживал злого духа. С каждым ударом фиолетовое тело духа заметно уменьшалось. Хоть в его распоряжении и были такие мощные артефакты небесного класса, как меч Асуры, Кайян понимал, что против злых духов эффективнее применять капли Ян. Судя по результату, его предположение оказалось правильным. Команда Кайяна убила уже 6 злых духов, и это далось им относительно легко. Первоначальное напряжение ослабло, и атаки их стали более плавными, а они начали одерживать верх. Вскоре злой дух, с которым разбирался Кайян, издал предсмертный крик и умер, превратившись в кусок злой эссенции. Кайян без колебаний протянул руку и поглотил ее прямо в меридианы, а потом пошел на подмогу сестрам Ху, которые сражались с духом. Ху Цзя удивилась тому, что Кайян смог победить духа быстрее, чем она с сестрой. Кажется, за 2 года боевая мощь этого мелкого бродяги достигла больших высот. Кажется, я его недооценивала. Пока Кайян и его спутники без проблем защищали свое плато, старицы и ученики свободной секты держались невероятно непринужденно. В конце концов, старец был экспертом бессмертного вознесения, а 4 его младших поддерживали свободную секту, и боевая эффективность на их плато была даже выше, чем на плато Кайяна. Разбираясь со злыми духами, старец находил время и то и дело проверял команду Кайяна, видимо, опасаясь, что их захлестнет первая волна атаки. Но он заметил чистую истинную Ян, и у него загорелись глаза. «Очень хорошо, юноша, хочешь подойти сюда и поработать со старым экспертом? Старый мастер может спасти тебе жизнь». Как только старец привлечет Кайяна, который умел сдерживать злых духов, их сила значительно повысится. К тому же, боевая эффективность Кайяна оказалась весьма впечатляющей, что, конечно же, приятно удивило старца. Глава 337. Световая завеса. Услышав слова старца, все из долины короля призрака и секты драгоценного инструмента сжали кулаки и нерешительно взглянули на Кайяна. Хоть Таоян и Чэнь считали, что хорошо ладит с Кайяном, они все же были пока в лучшем случае знакомыми. Если Кайян решит их покинуть, они не смогут ничего сказать. Более того, с практической точки зрения сотрудничество со старцем было для Кайяна, несомненно, более полезным. Думая об этом, все не могли не нервничать. Однако Кайян взлетел с платформы и повис в воздухе, одновременно жестоко нападая на злого духа, с которым сражались сестры Ху и непринужденно говоря: «Большое спасибо за предложение, старший». Ошеломленный, старец злобно усмехнулся и ответил: «Не нужно упрямиться, младший, если будешь сотрудничать со старым мастером, каждая из 5 духовных эссенций, которую мы получим, может стать твоей. Как насчет этого? Старый мастер не заставит тебя нести убыток». «Нет, спасибо», — решительно отказался Кайян. Очевидно, этот старый пес был непрост, и Кайян отказался бы работать с ним, чтобы не попасть в логово тигра, даже если бы безопасность сестер Ху его не беспокоила. «Прекрасно, старый мастер не будет настаивать», — непринужденный ответ старца лишь казался таковым, словно он был немного огорчен тем, что ему оказали. Он сказал это, и в его глазах вспыхнул холодный свет. «Жалкий ублюдок не ценит доброту старого мастера, ПФ». Видя, что Кайян категорично отказал старцу, ученики долины и секты драгоценного инструмента невольно с облегчением вздохнули, а в их взглядах проступила благодарность. Лишь сестры Ху продолжали сладко улыбаться ему, как и было с самого начала. «Не стоит говорить, что они трое пришли из города Черной Сливы и разделяли глубокую дружбу. Они даже не думали, что Кайян может их бросить. В конце концов, в пещере Небесного Наследия, когда они поднимались по лестнице Иньян, он ни разу даже не намекнул на отказ. Вскоре Кайян и сестры Ху смогли одолеть злого духа, который оставил после себя злую эссенцию. Быстро кинув бутылку, очищающую душу Ху Цзя, он выкрикнул: «Примени ее, чтобы собрать эссенцию, не пытайся поглотить ее напрямую». Да, хоть Ху Цзя не видела и не слышала про бутылку раньше, чтобы разобраться, ей понадобился миг. Она влила в бутылку немного истинной ци и сразу же втянула эссенцию. Пока Цзя занималась этим, Кайян полетел в другую сторону, чтобы помочь ученикам секты драгоценного инструмента и долины короля призрака. После быстрого и решительного сражения все шесть злых духов, которые напали на них, были обезглавлены, однако странным было то, что злые духи, которые обычно ничего не боялись, пытались сбежать от истинной ци Кайяна. Но как только спала первая волна, не успели они перевести дыхание, как снизу прилетела новая толпа злых духов, которых на этот раз было еще больше. Команда сразу же оказалась в разгаре сражения. В этих напряженных обстоятельствах Кайян обнаружил, что сражается с двумя злыми духами одновременно. Недостатки истинной ци Кайяна проступили сразу же. Хоть его истинная ци была очень эффективной, когда надо было сдерживать и устранять злых духов, однако у злых духов был инстинкт, заставляющий убегать от Кайяна, и они делали все возможное, чтобы дистанцироваться на него и нападать на других. Вынужденный преследовать злых духов, пытающийся помочь всем, с кем он делил высокую колонну, Кайян взмок от пота, а некогда стабильная ситуация дала трещину. К счастью, его товарищи оказались достаточно сильными и взяли с собой много мощных артефактов, что позволило им неуклонно держаться даже в критические моменты. Накал сражения рос, и вскоре они оказались неспособны уничтожить злых духов полностью до того, как на них опустится следующая волна. Младшая сестра и младшие братья, быстро примените печать пяти драконов, чтобы помочь брату Яну. Вдруг выкрикнул Тао Ян, увидев, что Кайян в неловком положении. «Хорошо», — быстро ответила Чжао Жун и быстро достала артефакт печать. На новом артефакте были выгравированы пять изображений дракона, и когда Чжао Жун и два других ученика секты драгоценного инструмента наполнили его истинной ци, он издал свирепый драконий рев, и из печати вырвались пять фантомных драконов. Когда пять драконов повисли в воздухе, они выпустили из пасти по лучу света и полетели к одному из злых духов. Лучи света вмиг опутали злого духа, связав его, и он не мог вырваться на свободу, хоть и пытался, ему осталось лишь корчиться в путах. Лицо Кайяна вдруг наполнилось радостью, и он, помчавшись к злому духу, сжав меч из жидкости Ян, нанес мощный удар и быстро лишил его жизни. Видя, как легко Кайян убил злого духа, ученики секты радостно заулыбались. Они тут же направили пять драконов к другому злому духу. Хоть трое и покинули линию обороны, чтобы помочь Кайяну, однако их строй не только не рухнул, но и стал более стабильным. Каждый из них, когда возникала необходимость, принимал таблетки, восстанавливая истинную ци. Единственным исключением был Кайян, которому, само собой, никакие таблетки были не нужны, а сестры Ху недавно приняли по капле жидкости мириады лекарств, что позволяло им восстанавливать истинную ци. Благодаря печати пяти драконов перевес сражения снова оказался на стороне команды Кайяна. На другом плато сидели старицы и ученики свободной секты, лишенные оков, которые находили ситуацию напряженной. Хоть с ними и был эксперт бессмертного вознесения, однако их было меньше, чем в команде Кайяна, и что было более важно, им не хватало артефактов невероятно высокого класса, которые принесли с собой ученики секты драгоценного инструмента. Хоть их боевая мощь была выше, количество доступных методов борьбы со злыми духами фактически было меньше. Наблюдая за Кайяном, старец ощутил неловкость. У него мелькнула мысль, что он со своим высоким уровнем культивации ударил в грязь лицом. Взмахнув ладонью, старец породил бурю, которая закинула на противоположное плато двух злых духов. Злые духи могли нападать лишь физически и подчинялись охотничьим инстинктам, поэтому, увидев другую цель, они не стали бы преследовать старца. Приведя к ним двух злых духов, старец подверг опасности сестер Ху. Вместе они могли справиться с одним злым духом, однако могли они одолеть трех духов разом. Видя, что сестры попали в беду, Кайян смертоносно сверкнул глазами, и его прежние подозрения, что старый пес не планирует ничего хорошего, лишь укрепилось. Бросив духа, с которым сражался, он кинулся на помощь Цзя и Мэй. Кайян понимал, что не успеет до них добраться, поэтому быстро щелкнул пальцами и кинул в них каплю Ян. Изящно манипулируя истинной Ци, капля Ян превратилась в полусферическую световую завесу, которая накрыла сестер Ху. В этот миг пригодились ценные техники Ся Фушина. Как только появилась световая завеса, в нее врезались два злых духа, привлеченных старцем. Они вдруг испустили пронзительные вопли, а их эфемерные тела стали шипеть и гореть. Инстинктивно два злых духа поспешно отступили. Даже злой дух, с которым сражались сестры Ху, отступил так быстро, как это только было возможно, и две атаки пронзили воздух. Кайян потрясенно наблюдал за этим зрелищем. Честно говоря, он не ожидал, что его атака приведет к такому результату. «Да ладно!» – выкрикнул Чен Ин. Другие ученики долины тоже не верили своим глазам. «Внимание! Всем сосредоточиться!» – крикнула Лэн Шань, увидев двух злых духов, которых старец кинул в их сторону. Отказавшись от нападения на Ху Цзя и Ху Мэй, они кинулись к другому плато. Вдруг все, кроме сестер Ху, ощутили резкое давление. «Эй, брат Ян, это нечестно!» – беспомощно выкрикнул Чен Ин с кривой усмешкой на лице. Хоть сестры Ху и не были полностью в безопасности, многие из них сейчас были перед лицом куда больше беды. «Прости, я не знал, что так случится», – неловко извинился Кай Ян, ему следовало облегчить давление на них, иначе быть жертвом. Пока он сражался с двумя другими злыми духами, он пытался разобраться, как бы воспользоваться этим случайным открытием. Вдруг к нему пришла замечательная идея. Поспешно убив двух злых духов, связанных Трия из секты драгоценного инструмента, Кайян взлетел в воздух и воспарил над толпой. Игнорируя удивленные и непонимающие взгляды, Кайян достал из дантеня каплю Ян и сжал ее между ладонями. Еще раз продемонстрировав ловкий контроль над истинной Ци, Кайян превратил каплю Ян в другую полусферическую световую завесу. На этот раз она покрыла всю поверхность плато, на котором стояла команда. Единственное различие заключалось в том, что на этот раз завеса оказалась тоньше и не такой яркой. Как только появился световая завеса, злые духи бежали, охваченные страхом. Но такая тонкая завеса могла служить лишь сдерживающим фактором, и если злые духи кинутся в безумную атаку, она разрушится через несколько вздохов. Разобравшись, Кайян решительно извлекал капли Ян и создавал их них световые завесы. Одна завеса возвышалась над другой, полусферы накрывали друг друга. Потратив 20 капель Ян, Кайян быстро закончил этот шедевр. Внутри 20-слойной световой завесы не было совершенной безопасности, однако злые духи перестали быть проблемой. Это, у всех отпали челюсти. Кризис, в котором они вдруг оказались, сменился невероятным расслаблением. Никто из них не мог осмыслить эту внезапную трансформацию. Вокруг плато кружили злые духи, однако многие не решались даже приблизиться. Изредка один из них пытался нападать, но быстро отступал, сталкиваясь со световой завесой. Ошеломленные, все обернулись к Кайяну и непонимающе посмотрели на него. Сестры Ху пылко смотрели на юношу, с которым недавно воссоединились. «Я сделал это случайно, я не ожидал, что выйдет так хорошо», — неловко усмехнулся Кайян и издал смешок. «Просто потрясающе», — похвалил Чен Ин, будучи почти в восторге от Кайяна. Постепенно оправившись от первоначального шока и внимательно обдумав ситуацию, они поняли, сколько истинной Ци Кайян потратил, чтобы создать такой прочный оборонительный щит. Как он мог потратить столь огромное количество истинной Ци и до сих пор оставаться на месте, словно для него это было пустяком? Чудовище. Самое настоящее чудовище. Выдохнула Лэн Шань. Все закивали. Они не знали, что каждый слой завесы содержал в себе столько истинной Ци, сколько Кайян мог накопить в меридианах. Так что каждая из 20 завес была равна Кайяну, полностью опустошившему свои меридианы. Как у оборонительного щита не могло быть потрясающей силы. Более того, густота и частота истинной Ци Кайяна были для его уровня культивации аномально высокими. Сила световой завесы была эквивалентна силе 10 экспертов бессмертного вознесения, полностью сосредоточенных на защите. Теперь их защищал щит, и беда стала для них куском пирога. «Юноша, неужели ты так добр, что можешь помочь старцу?» – спросил старец, подавив гордость. Даже он, эксперт бессмертного вознесения, не мог повторить подвиг человека, не прожившего и трети от его лет. При таких обстоятельствах ему пришлось проглотить гордость. Высокая колонная, которую занимала команда Кайяна, стала неприступной крепостью, не пропускающей ни одной утечки, и даже если команда ничего не делала, им не нужно было беспокоиться о собственной безопасности. А вот на команду старца нападало все больше злых духов, с которыми приходилось сражаться, и это затрудняло их положение. Глава 338. Жертвуя зачарованными рабынями. Ситуация становилась все хуже, и старцу осталось лишь просить Кайяна о помощи. Услышав эту просьбу, многие из учеников Долины Короля Призрака саркастически усмехнулись и уставились на старца. Чжа Жун из секты драгоценного инструмента зашел даже дальше и пробормотал себе под нос. «Этот старый пес пытался навредить нам, а теперь просит брата Яна о помощи. Какое бесстыдство!» Непонятный план старца не ускользнул от их внимания, однако хоть они и были недовольны его поведением, из-за его силы никто не осмелился нанести ответный удар. Старец явно видел их взгляды, но возражать не стал, а вместо этого произнес: «Молодые люди, вам нужно внимательно рассмотреть сложившуюся ситуацию. Кто знает, может быть, в будущем вам понадобится просить старого мастера о помощи. Если вы откажете старому мастеру, то когда настанет ваш черед, вы погибнете, полные сожалений». Хоть тон его и был непринужденным, однако все, обладающие каким-либо пониманием, могли сказать, что он им угрожает. Если они не помогут ему сейчас, потом он несомненно заставит их страдать. Про себя Кайян ухмыльнулся, однако сохранил серьезное выражение лица и покачал головой. «К сожалению, я не могу сейчас помочь старшему, моя истинная ци полностью исчерпалась, поэтому сначала мне надо восстановиться». Сказав это, Кайян неуверенно сел и скрестил ноги. Вдруг осознав, что происходит, ученики Долины Короля Призрака и секты драгоценного инструмента быстро достали таблетки восстановления истинной ци и предложили их Кайяну. Дело было не в том, что они оказались достаточно доверчивыми, чтобы поверить в слова Кайяна, а в том, что в такой сумбурной ситуации они должны были поступить именно так. Более того, во время интенсивного сражения Кайян явно потерял много истинной ци, не говоря уж о том, что он создал многослойную световую завесу, поэтому ему необходимо было восстановить истинную ци. Переглянувшись, Хуцзя и Хумэй надули губы и улыбнулись. Две сестры знали, что Кайян обладает какой-то чудотворной жидкостью, которая практически мгновенно восстанавливает резервы истинной ци. Как они могли поверить в его болтовню? Это явно было представление для глаз старца, и сказанное было разумным, так что он не мог понять, лжет Кайян или говорит правду, поэтому не стал усугублять проблему и издал пустой смешок. «Очень хорошо, сначала надо восстановиться». Закончив разговор, старец снова сосредоточился на битве, разыгрывающейся вокруг него. На вершине плато стояли изумленные ученики Долины Короля Призрака и секты драгоценного инструмента. Они не ожидали, что Кайян в такой смертельно опасной ситуации сможет создать для них совершенно безопасную гавань. Поэтому они наблюдали за битвой со стороны, тихо переговариваясь между собой, глядя, как Юй Цин и его команда защищаются, тратя истинную ци и силу крови. Что касается старца, то он был экспертом бессмертного вознесения. Его истинная ци казалась бесконечной, потому что удары он наносил непринужденно. Каждый его ход, кажущийся с первого взгляда простым, был на самом деле невероятно сильным и позволял ему в одиночку сражаться с четырьмя злыми духами. Сражаясь, он не забывал и о своих младших. Между тем, ученики свободной секты, лишенные оков, пытались удержать линию обороны, потому что их истинная ци истощалась. Старец должен был немного помочь, однако он ни за что не протянул бы руку помощи таким подонкам, от которых отреклись даже их бабушки и дедушки. Изначально бледные лица мужчин свободной секты стали еще бледнее, а их зачарованные рабыни уже не бросали кокетливые взгляды. Каждая из них промокла от пота, пытаясь сражаться изо всех сил. За пределами защитного купола кружили духи, пытаясь найти слабое место, но куда они ни били, результат был одинаковым. Через время они сдались и полетели к другому плато, чтобы напасть на команду старца. Ситуация мгновенно стала критической. Не сдержавшись, старец яростно взревел. Он достал артефакты и один за другим активировал мощные боевые техники. Команда свободной секты стала бить сильнее, но было очевидно, что с таким количеством злых духов им не справиться. «Старший, старший!» – встревоженно закричал Юй Цин. «Пожалуйста, помоги нам!» Несмотря на то, что учеников свободной секты было больше, чем учеников долины, они страдали, потому что специализировались на культивации мужских техник. Их истинная ци была не такой чистой и стабильной, поэтому их защита быстро перегружалась, и Юйцину пришлось просить помощи у старца. «Хе-хе», — коварно засмеялся старец. «Старый мастер едва может защитить себя, откуда у меня запасные силы защищать вас?» Выругавшись про себя, Юйцин понял, что старик настроен неблагосклонно, и незамедлительно добавил: «Если старший поможет нам пережить беду, свободная секта щедро заплатит, можно и послушать», — сказал старец, глаза его сверкнули жадным светом. «Если мы сможем выжить, каждый из нас предложит господину зачарованную рабыню. Должно быть, господин знаком с техниками свободной секты и, естественно, понимает ценность этих рабынь». Находясь на грани гибели, Юйцин предложил невероятно выгодное условие. Услышав это, старец похотливо сверкнул глазами и коварно усмехнулся. «Конечно же, старый мастер осознает полезность рабынь свободной секты. Их тайные искусства и техники предназначены для помощи в культивации, все они очень хорошо удовлетворяют желания хозяина. Господин отлично проинформирован», — кивнул Юйцин. Проглотив эту лесть, старец радостно засмеялся. «Хорошо, раз вас четверо, когда старый мастер получит ваших зачарованных рабынь, моя культивация станет значительно лучше». «Совершенно верно, господин», — торопливо ответил Юйцин, проклиная этого старого пса. Изо всех сил удерживая на лице льстивую улыбку, младший просит господина скорее принять меры. Однако старец лишь холодно фыркнул. Но старый мастер слышал, что у мужчин свободной секты больше одной зачарованной рабыни, и если посмотреть на вас, то ваши позиции в секте довольно высокие. У вас должно быть, по крайней мере, 4-5 рабынь, верно? Юйцин понял, что недооценил аппетиты старого пса, и его улыбающееся лицо дрогнуло. «Тебе везет, младший», — усмехнулся старец. «Старый мастер готов помочь, но он хочет в награду 8 зачарованных рабынь. То есть, чтобы старый мастер стал действовать, каждый из вас должен отдать мне по 2 рабыни. Согласитесь вы или нет, зависит от вас, но, ха, если вы выживете, зачарованные рабыни все равно вам не понадобятся, верно? Ха-ха-ха». В последнем предложении он надавил на слабость Юйцина, не позволяя ему отказать. И тот с мрачным выражением лица кивнул. «Хорошо, я согласен. Конечно же, младший, ты достаточно решительный». «Хорошо, договорились», — рассмеялся старец, и его шаги вдруг стали еще свирепее, потому что он кинулся на защиту свободной секты, и это значительно ослабило давление на команду Юйцина. «Цена стоит того», — утешал себя Юйцин, пытаясь уравновесить нежелание делиться с желанием жить. У учеников свободной секты действительно было больше одной рабыни, однако каждая рабыня отнимала много времени и ресурсов, поэтому потеря 2 из них отнюдь не была мелкой утратой. Пока Юйцин обсуждал условия со старцем, зачарованные рабыни свободной секты сохраняли безразличие, словно обсуждение никак их не касалось. «Запомни мои слова, если мы пойдете на попятную, старый мастер навестит вашу свободную секту и заберет то, что должен», — хладнокровно пригрозил старец. Сердце Юйцина вздрогнуло, когда он вдруг понял, что старец не боится свободной секты, и быстро надел уродливую улыбку. «Как младший посмеет, слово джентльмена не дается легкомысленно». Услышав это, многие пренебрежительно сплюнули. Если Юйцин был джентльменом, то под небесами вообще не было злодеев. Тем временем Кай Ян и его команда сидели на своем плато, однако радость, полученная от надежды на выживание, постепенно улеглась, и они наблюдали за окрестностями. Не зная, когда схлынет волна злых духов, тяжело было не чувствовать опустошенность. Напротив них сражались со злыми духами старицы свободная секта, окружая себя многочисленными сгустками злой эссенции, однако собирать их никто не успевал, и постепенно эта эссенция смешалась с черным вихрем злой ци. Вдруг старец изменился в лице и сердито взревел. «Свободная секта, быстро жертвуйте мне зачарованную рабыню». Тон его был жестким и никаких возражений не допускал. «Ах», — на секунду замер Юйцин, в замешательстве уставившись на старца, удивляясь, с чего вдруг он отдал такой приказ. «Если не хотите умереть, делайте немедленно», — поспешно выпалил старец, и из его ауры вырвалось слабое враждебное намерение. Но Юйцин не совсем понял, что происходит, однако догадался, что сейчас не самое хорошее время, чтобы приносить зачарованных рабынь в жертву. Их было достаточно, чтобы держаться на уровне, однако теперь их будет вдвое меньше, чем учеников свободной секты. Естественно, ему хотелось избежать такого результата. Старый мастер дает тебе 3 вздоха, и если ты не пожертвуешь ими, я убью вас всех. Поставил ультиматум старец. Что нам делать, старший? Спросил у Юйцина один из учеников свободной секты. Его беспокойство и беспомощность были очевидны. «Сделай это!» – злобно крикнул Юйцин, не смея больше колебаться. Единственная причина, по которой они до сих пор были живы, заключалась в том, что иногда их защищал старец. Если старец вдруг повернется к ним спиной, они немедленно умрут. Несмотря на то, что у Юйцина не было альтернативы, он не хотел жертвовать зачарованными рабынями. Когда Юйцин отдал приказ, несколько учеников свободной секты одновременно нанесли самые сильные атаки, чтобы оттолкнуть сражающихся с ними злых духов, а потом схватили своих зачарованных рабынь. Глаза их вспыхнули, и они глубоко поцеловались. Увидев это, Лэн Шань отвела взгляд и потянула за собой Чжао Жун и сестер Ху. «Не смотрите». «Да, а что происходит?» – поинтересовалась Чжао Жун. Лэн Шань знала, что произойдет, когда зачарованных рабынь принесут в жертву, поэтому решила избавить своих людей от этого зрелища. Ченни тоже слабо вздохнул, в его глазах мелькнула жалость. Ученики Долины Короля Призрака, приподняв головы, отвели взгляд, чтобы не видеть происходящего. Хоть их отношения со свободной сектой не были дружественными, они часто сражались с этими зачарованными рабынями, но все же они не могли не сочувствовать несчастным женщинам, ума и тела которых были в рабстве, которые не могли распоряжаться своей судьбой. Дело было не в том, что они не умели о себе позаботиться, они не рождались такими, однако так их воспитывали мужчины свободной секты. 3 молодые женщины не смогли сдержать любопытство, хоть Лэн Шань и сказала им не смотреть, поэтому Чжао Жун и сестры Ху спокойно наблюдали, но вдруг они сильно вздрогнули. После обмена страстными поцелуями, тела 4 рабынь задрожали, и чем сильнее становилась дрожь, тем быстрее старели прекрасные лица и стройные тела. Они высыхали, словно проходили десятки лет. Истинная ци и эссенция крови этих рабынь быстро преобразовалась в энергию, которая текла из их уст в уста учеников свободной секты. Когда это произошло, бледные лица учеников вдруг налились красным, словно наполнившись жизненной энергией, а их изначально красивый внешний вид дополнился здоровым светом. Резко подскочила даже сила их ауры. Глава 339. Злая душа. Это было жертвоприношение. То, как запрещенная техника свободной секты, лишенная оков, промывала мозги зачарованных рабынь, показывала, насколько бесчеловечны их боевые искусства. Эту технику нельзя было описать скупым словом «злая». Не прошло и 15 минут, как ученики свободной секты, претерпев значительные изменения, стали энергичными и оживленными. А вот рабыни, которых они держали в руках, навсегда лишились своей жизненной силы, однако в их потускневших глазах до сих пор виднелась несгибаемая привязанность, а на изможденных старческих ртах были невероятно довольные улыбки. Они всей душой играли роль преданных рабынь. Когда Чжао Жун и сестры Ху злобно смотрели на ликующих учеников свободной секты, их глаза пылали огнем, а истинная ци рвалась во все стороны. Все они были женщинами, поэтому жалкая смерть рабынь, конечно же, спровоцировала их гнев. Когда жертвоприношение подошло к концу, Юйцин рассмеялся и отпустил старческое тело, которое держал в объятиях, даже не взглянув, как высохший труп сорвался с плато и скрылся в море злой ци. Сила учеников свободной секты взлетела вверх, что сделало их ауру властной и безжалостной. Теперь все их атаки были как минимум в 2 раза сильнее, чем раньше, однако на старца Юйцин все равно смотрел со скрытым гневом. Ему не хотелось жертвовать зачарованными рабынями, потому что самый опасный момент пока не наступил. Но из-за давления старца у него не оставалось выбора, кроме как подчиниться ему, и он, естественно, испытывал недовольство. Не заметив этого, старец смело засмеялся. «Хорошо, старый мастер знал, что ты решительный. Ты непременно станешь кем-то великим. Подождите минуту, младшие, пока старый мастер кое с чем справится». «Хорошо», — твердо кивнул Юйцин, не спрашивая, что старец намеревается делать. Взревев, старец взлетел в воздух и спрыгнул с плато. За ним, словно тень за хозяином, последовал фиолетовый злой дух. «Что он пытается сделать?» — мрачно пробормотал Ченни, заметив, что на лице старца, ведущего за собой злого духа, появилась коварная усмешка. Подлетая к ним, старец привлекал внимание злого духа и приближался к Кайяну и его команде. Неужели старик сошел с ума? Презрительно улыбнулся Ченни. Он думает, что один злой дух может нас убить. Ха-ха-ха. Смело засмеялся один из учеников секты драгоценного инструмента. Старик зря тратит время, разве он не знает, что злые духи не могут даже прикоснуться к световой завесе брата Яна. Никто из них не понижал тона, и старик отчетливо их слышал, однако не злился, а ухмылялся все шире и вел за собой злого духа. Когда Лэн Шань поняла, что что-то не так, ее холодные глаза вспыхнули, и она выпалила. «Будьте осторожны, он явно что-то задумал». Тао Ян кивнул и тоже поднял бдительность. Когда старец и злой дух оказались возле плато на высокой колонне, все напряглись и приготовились к контратаке. «Вот подарок для вас», — усмехнулся старец и, громко захохотав, ударил по злому духу ладонью, отбросив его к световой завесе. Потом он сразу же оказался возле свободной секты. «Старший, ты заставил нас пожертвовать нашими зачарованными рабынями, чтобы получить миг свободы?» Выражение лица Юй Цина было довольно уродливым, а голос его звучал вопросительно. «Да», — кивнул старец, — «и в этот миг все, что ты сделал, ударил этого злого духа». Юй Цин еле сдерживал гнев в груди. Он не понимал, почему старец так хотел, чтобы они пожертвовали рабынями, но теперь, кажется, понял, что он заставил их пойти на это лишь ради этого незначительного поступка. Это явно не стоило жизни рабыня, что уж говорить про четырех рабынь. «У тебя есть мнение на этот счет?» Старец холодно посмотрел на Юй Цина, его взгляд был полон надменности. «Младший не посмел бы». У Юй Цина кровь застыла в жилах, и он быстро подавил свой гнев. Хоть после жертвоприношения его силы и силы братьев стали лучше, они все равно не могли выступать против эксперта бессмертного вознесения. «Хорошо, что ж, подождите немного, и если они не позовут старого мастера на помощь, старый мастер оторвет себе голову, чтобы ей пользовались, как ночным горшком», — усмехнулся старец. Ошеломленный Юй Цин не понял, почему старец вдруг стал так им доверять. В этот миг злой дух, который оказался рядом с командой Кай Яна, стал нападать на световую завесу, но, сталкиваясь с ней, неизменно отлетал назад. Истинная Ян легко разлагала злую Ци, остающуюся после его атак, однако этот злой дух, в отличие от других, отступил не сразу. После множества неудачных попыток, злой дух перестал безрассудно нападать, вместо этого он посмотрел на них своим почти очерченным лицом, открыл рот и издал пронзительный крик. Звук оказался острым, у всех заложило уши, и пока звук проникал в их головы, их окутывало жуткое сияние фиолетового ореола. Все безразлично наблюдали за атаками злого духа, но такого не ожидали, поэтому когда они увидели угрозу, защищаться было уже поздно. Когда их окутал фиолетовый ореол, все ощутили, как дрожит их разум, а сила покидает тела, некоторые даже рухнули на землю. Остальных мучила тошнота, потому что они ощущали, как их разум грызет миллион муравьев, причиняя невыносимую боль. Противостоять этой атаке не могли даже сестры Ху, их симпатичные лица исказились от боли. Лишь Кай Ян остался прежним. В отличие от остальных, он уже культивировал душу и смог компенсировать часть урона. К тому же, у него была духовная техника, которая позволяла легко противостоять атаке злого духа, духовный дворец, духовная техника, крикнул Ченни, это злая душа. Разобравшись, все побледнели, они с ужасом смотрели на фиолетовую злую душу. Злые души были особыми обитателями злой пещеры. Внешне они ничем не отличались от злых духов, однако могли пользоваться духовными техниками, и любому культиватору, не достигшему уровня бессмертного вознесения, который с ними столкнулся, оставалось лишь два выхода – побег или смерть. Но бегство в нынешнем положении было невозможно, а попытка сражения с ним была сродни самоубийству. Злые души редко встречались в злой пещере, что доказывало положение дел. Тут собрались сотни злых духов, однако злая душа среди них была только одна. Этого было достаточно, чтобы продемонстрировать их редкость. Никто не ожидал, что они, впервые оказавшись в злой пещере, столкнуться со злой душой, точно так же они не ожидали столкнуться с извержением злого источника. Однако это произошло, и у всех замерло сердце. Старец, намеренно приманивший злую душу, не имел ничего против них, возможно, он сделал это из-за отказа Кай Яна, который не захотел его помощи. Кай Ян посмотрел на старца, и его глаза вспыхнули холодным светом. Он не боялся злой души, однако боялись остальные, кто был с ним. Духовный удар, который он только что применил, охватил широкую область и затронул всех, кроме Кай Яна, а это значило, что их души рано или поздно разрушатся, и они либо погибнут, либо превратятся в идиотов. Скорее, страшно искривил рот Ченни, когда у завесы снова показалась злая душа. У кого-то должен быть артефакт защиты души. Все инстинктивно посмотрели на Таояна. Хоть ученики Долины Короля Призрака готовились к экспедиции в злую пещеру, духовные артефакты были такими же редкими, как духовные техники, не говоря уж об артефактах защиты души, которые должны были быть высшего класса. Ни у одного ученика Долины не было столько сил, чтобы получить такой драгоценный артефакт. А вот Таоян был учеником секты драгоценного инструмента, и если у него не было подходящего артефакта, то у кого тогда он был? Каоян не боялся злую душу, потому что мог защититься от нее, однако на плато находилось много людей, а диапазон вражеской атаки был широк, и он сомневался, что сможет с ней справиться. К счастью, Таоян оказался богатым, как и предполагалось. Он поспешно достал из сумки кольцо и влил в него истинную ци. Раздалось жужжание. Злая душа снова приготовилась атаковать. Снова появился фиолетовый ореол, который их окутал. Однако кольцо Таояна отправило рябь, которая столкнулась с ореолом. В ожидании все смотрели и нервно дышали. Когда рябь артефакта и фиолетовый ореол столкнулись, рябь тут же исчезла, а фиолетовый свет заметно ослаб. К сожалению, полностью фиолетовый ореол не рассеялся. Артефакт Таояна оказался недостаточно сильным, чтобы защититься от атаки злой души полностью. Несчастные, они не знали, что делать дальше. Но этот артефакт, по крайней мере, ослабил давление на их души до такой степени, что оно стало терпимым. Однако это не было долгосрочным решением. Душевные повреждения не были шуткой. Если они продолжатся, то появится серьезный риск. «Извините, у меня есть только такой духовный артефакт», — виновато сказал Таоян, уставившись на злую душу. «Зачем ты извиняешься, брат Тао? Если бы тебя тут не было, боюсь, никто из нас не выдержал бы эту атаку», — серьезно произнес Ченни. «Да», — кивнул Ченни, — «однако надо подумать, что делать дальше. Даже при поддержке артефакта Таояна они продержатся в лучшем случае полчаса». Ничего не говоря, Каоян холодно смотрел на старца. Видя, в какой они беде, старец надменно захохотал. Видимо, он был очень собой доволен. Слыша бессовестный смех, все скрипели зубами от негодования. Если бы не коварный план старца, они были бы под полной защитой световой завесы Каояна. Однако теперь, столкнувшись со злой душой, они вдруг оказались беспомощными перед лицом смертельной опасности. «Старый ублюдок!» — злобно выругалась Чжао Жун, не волнуясь, слышит ее старец или нет. «Дружок», — радостно улыбнулся старец, сбив нескольких злых духов, обращаясь к Каояну. «Смотри, твоя команда в беде, и мы тоже, почему бы тебе не сотрудничать со мной, чтобы мы выжили? Какое сотрудничество ты нам предлагаешь?» — равнодушно спросил Каоян. «Все просто. Ты помогаешь нам создать такой же защитный покров, а потом старый мастер разбирается со злой душой. Вы не сможете с ней справиться, потому что никто из вас не достиг уровня бессмертного вознесения, но старый мастер не только эксперт бессмертного вознесения, но и культиватор пятого уровня. Убить злую душу будет немного хлопотно, но все же возможно. Итак, как насчет этого? Такое сотрудничество идет на пользу нам обоим». Глава 340. Навлекая на себя разрушение, когда старец сказал это, все вдруг поняли. Казалось, что он приманил злую душу, чтобы та напала на них, чтобы заставить Каояна просить о помощи. Если Каоян действительно создаст над ними световую завесу, давление, с которым столкнулся старец, резко ослабнет. Они могли бы просто сидеть на вершине колонны и не беспокоиться, как команда Каояна. Если они смогут задержаться до тех пор, пока злой источник не исчезнет, они смогут легко отсюда уйти. Однако старец пошел окольным путем, не став разрушать их колонну, когда Каоян создал щит. Каоян не мог не признать, что план старого ублюдка был неплохим. Юй Цин и другие ученики свободной секты, лишенные оков, вдруг разгадали этот поворот и рассмеялись. Старший, такой великодушный, младший очень восхищен. Прежде поступки старца сбивали Юй Цина с толку и даже несколько злили, но теперь он понял, что старец знал о существовании злой души и планировал это с самого начала, приказав им принести в жертву зачарованных рабынь, чтобы у него было достаточно времени воплотить свой план. «Ха-ха, разве старый мастер мог пережить столько битв без уловок? Тебе стоит поучиться у старого мастера». Хитро улыбнулся старец, и четверо его младших тоже громко зааплодировали. Очевидно, Они очень его уважали. А вот ученики Долины Короля Призрака и секты драгоценного инструмента нахмурились. Все они очень злились, но не могли ничего сказать. «Ты хорошо подумал, дружок», — уверенный в своей победе, старец высокомерно хвастался, ожидая, что Кайян и остальные попросят его о помощи. Он считал, что рано или поздно эти культиваторы истинного элемента преклонятся перед ним, если они хотят выжить. Не культивирующие душу, обладающие лишь одним артефактом защиты души, нападение злой души было лишь вопросом времени. Скоро их души серьезно пострадают, и к тому моменту старец получит еще больше преимуществ, поэтому он не спешил предлагать помощь. Вместо этого он спросил, не нужна ли им помощь. Кайян нахмурил об их мыкнул, но так и не ответил. Юй Цин прошептал старцу: «Старший, младший задается вопросом, мог бы ты предложить им другое выгодное условие?» Вскинув брови, старец с любопытством спросил: «Вот как, что за условие?» Взгляд Юй Цина тут же перешел на сестер Ху, его глаза похотливо загорелись, и он, облизнув губы, сказал: «Пусть отдадут нам близняшек». Старец понимающе посмотрел на Юй Цина. Он прекрасно был осведомлен о зачарованных рабынях свободной секты и знал, что их тоже оценивают по-разному. Превращенные в рабынь, близняшки несомненно помогли бы ученикам свободной секты, тем более, они вроде как обладали необычайной силой. Нетрудно было понять, почему Юй Цин уделял им такое внимание. «Боюсь, это не очень хорошая идея», — нахмурился старец. Хоть он и не считал команду Кайяна сильной, однако помощь Кайяна ему действительно требовалась. Если он добавит слишком много чрезмерных требований, то потеряет риск до того, как поймает цыпленка. Если старший захочет помочь, младший предложит еще 4 зачарованных рабынь. «Ладно», — прошептал Юй Цин. «Старый мастер согласен», — удовлетворенно кивнул старец. «Очень хорошо, старый мастер поможет тебе забрать оттуда всех женщин, однако 4 рабынь недостаточно, ты должен предложить старому мастеру еще 8 рабынь. Ты согласен?» 8 рабынь — это уже слишком много, безусловно, близняшки стоят 4, но 2 другие женщины. Младший может предложить за всех 6 рабынь, не больше». На лице Юй Цина мелькнул намек на скрытую боль, словно он нес большие потери. «Хорошо, 6. Помни, теперь ты должен старому мастеру 14 рабынь», — довольно сказал старец, усмехнувшись. «Естественно, младший помнит», — кивнул Юй Цин, тоже очень довольный результатами переговоров, и надел на лицо улыбку. «Старший, такой могущественный мастер, но красота его, кажется, не очень волнует. Если бы его действительно волновали красивые женщины, он бы не отдал просто так этих 4 женщин. Излишне было говорить, что близняшки с другой колонны обладали красотой, способной разрушать страны. Тогда как Лэн Шань из Долины Короля Призрака тоже была необыкновенной внешне, а невинность и привлекательность последней девушки хоть и не могла сравниться с параметрами 3 других, однако тоже была уникальной. Но старец лишь презрительно усмехнулся и высокомерно произнес: «Красота, вожделение есть только в молодых мозгах, а старый мастер с такой силой может заполучить любую женщину, если захочет». «Да, да, старший мудр», — закивал Юй Цин, не в силах возразить, и вдруг подумал, что старец, согласившийся помочь с сестрами Ху, стал ему гораздо приятнее. На его лице даже появилась самодовольная улыбка. Он представлял, как берет этих 4 в плен, забирает их в свободную секту и обрабатывает их наркотиками и духовными техниками, чтобы сделать из них преданных рабынь. Старец и Юй Цин счастливо закончили переговоры. У 4 младших старца тоже были восхищенные лица. Они понимали, что когда старец получит 14 зачарованных рабынь, каждый из них получит награду. Зачарованные рабыни. Мало того, что они охотно согревали постель, в критический момент их еще и можно было принести в жертву, чтобы резко повысить свою силу. Кому не нужен такой удобный инструмент? Если их будут сопровождать зачарованные рабыни, они больше никогда не будут одиноки. «Друзья, не вините старого мастера за то, что не напомнил вам, но если вы не хотите сотрудничать, то обязательно умрете». Размазав по лицу победоносную усмешку, старец издевался над Кайяном. «Старший может не волноваться», — равнодушно ответил Кайян. «Ха, кажется, ты не ценишь доброту». Дернулось лицо старца, и он ухмыльнулся. «Если ты не попросишь старого мастера о помощи, старый мастер ничего не сделает». Кайян не обращал внимания на старца, его взгляд был прикован к злой душе, которая парила прямо за световой завесой. Три ученика из секты драгоценного инструмента нервно готовились к печати пяти драконов. Пока Юй Цин вел переговоры со старцем, команда Кай Яна тоже обсуждала следующее действие. «Ты уверен, брат Ян?» – спросил Та Ян, предлагая артефакт защиты души в виде кольца. «Ты должен взять это, верно, на всякий случай», – согласилась Лэн Шань, нахмурив лоб. Когда Кай Ян сказал, что хочет выйти и убить злую душу, все были ошеломлены, все сочли его сумасшедшим. Сестры Ху встревожились еще сильнее и теперь пытались его отговорить. На очаровательных глазах Ху Мэй даже выступили слезы беспокойства. «Не волнуйтесь, у меня есть чувство меры, даже если я не смогу победить, я уверенно отступлю», — честно сказал Кай Ян. «Хорошо, тогда ты должен быть осторожен», — сказал Чэнь. Кай Ян твердо кивнул. Злая душа сразу же открыла рот, намереваясь завопить. «Сейчас», — взревел Кай Ян и вскочил. Три ученика секты драгоценного инструмента быстро влили в печать пяти драконов истинную ци. Пять драконов выплюнули в сторону злой души веревки света и связали ее в тот момент, когда она готовилась ударить по ним. Создав из энергии Ян меч, Кай Ян кинулся к злой душе, словно молния, и разбил окружающий ее фиолетовый ореол. Ха! Активировал Та Ян артефакт защиты души, чтобы смягчить атаку злой души. Так быстро, не мог не удивиться Чэнь, глядя, как Кай Ян атакует злую душу. Резкий вопль злой души, страдающий от внезапной атаки, порождал один фиолетовый ореол за другим, и артефакт Та Яна едва мог сопротивляться. Сплюнув глоток крови, Та Ян рухнул на землю. Стоящий рядом Чэнь быстро перехватил артефакт и заслонил Та Яна. «Он пытается покончить с собой», — удивленно пробормотал старец, став свидетелем смелых действий Кай Яна, его зрачки сузились. Прежде ему было безразлично, выживет Кай Ян или нет, но если Кай Ян погибнет сейчас, он не сможет создать для него световую завесу. Однако Кай Ян безрассудно напал на злую душу. За несколько секунд фиолетовое тело злой души стало значительно меньше, но сил у нее было явно больше, чем у обычного фиолетового злого духа, поэтому хоть ее и сдерживали истинная Ян Кай Яна, победить ее в короткие сроки было тяжело. «Мы не можем держаться», — вдруг закричала Чжа Жун, и в следующий миг ее зрачки побледнели, а печать пяти драконов лишилась своего сияния. Оковы, связывающие злую душу, тут же разрушились. Вернувшись на свободу, злая душа стала куда более жестокой. Ее искаженные черты лица гневно искривились, и в сторону Кай Яна полетел фиолетовый луч. Кай Ян не смог вовремя увернуться. Фиолетовый луч проник в его сознание. От головы хлынула тяжелая боль. Его духовный дворец не выдержал такого сосредоточенного удара. Хоть его духовный дворец и достиг малой стадии, полностью поглотив море знаний, в этот миг его пронзил серьезный разрыв. Лицо Кай Яна застыло, руки замерли в воздухе, а потом повисли вдоль боков. Воспользовавшись моментом, к нему бросилась злая душа. Злая душа пронзила Кай Яна эфирными когтями, разорвав одежду и оставив на груди ряд длинных ран. Наружу хлынула кровь. «Брат Ян!» — закричала команда на плато. Их лица наполнились ужасом. «Пф!» — сам напросился. Холодно фыркнул старец, его выражение лица было довольно уродливым. Он надеялся принудить Кай Яна, чтобы тот помог ему, но, видимо, недооценил упрямство этого юноша, что лишило его хорошо продуманный план всякого смысла. Под таким мощным ударом злой души даже эксперт бессмертного вознесения лишился бы рассудка. Кай Ян был лишь на пятом уровне истинного элемента, как он мог выжить? Получил то, что заслужил. Усмехнулся про себя старец, не чувствуя ни капли сострадания, лишь слабое сожаление. Кай Ян погиб, и его положение осложнилось. Ха! Вдруг взревел Кай Ян, и его падающее тело стабилизировалось в воздухе, когда он успешно увернулся от атаки злой души. Его голову затопил холод, и хотя боль была мучительной, его снова спас лотос, согревающий душу. «Невозможно!» — воскликнул старец. Будучи экспертом бессмертного вознесения, он прекрасно понимал, какая мощь только что поработила сознание Кай Яна. Даже он не посмел бы принять такую атаку, как же этот юноша совершил такой подвиг. Все из долины короля призрака и секты драгоценного инструмента испустили вздох облегчения. Все удивились, увидев, что Кай Ян выжил, и решили, что у него, должно быть, есть какой-то высококачественный артефакт защиты души. Однако они поняли, что если бы у Кай Яна был такой артефакт, он несомненно воспользовался бы им раньше. «Свяжите его снова!» — крикнул Кай Ян товарищам, что были позади него, снова занявшись злой душой. Справа, Лэн Шань и сестры Ху подошли к Чжаожун, подняли печать пяти драконов и вместе наполнили ее истинной ци. Глава 341. Опять дьявольские практики. Когда эти трое влили свою истинную ци, сила печати пяти драконов сильно возросла. В конце концов, сила Лэн Шань была невысокой, а сестры Ху были намного сильнее, они не могли даже сравниться с тремя учениками секты драгоценного инструмента. Когда вновь появились пять драконов, из их пасти к злой душе вырвались толстые лучи белого света. В следующий миг злая душа снова была связана. Понимая, что печать не сможет удерживать ее долго, Кай Ян приложил все силы. Создав ряд печатей ладоней, Кай Ян активировал печать белого тигра и печать божественного быка и призвал двух багровых зверей и фантомов, состоящие исключительно из истинной Ян, которые сразу кинулись в атаку. Одна рука орудовала мечом из капель Ян, а другая ударила тройным взрывом пылающего солнца. Кай Ян применил все, чем располагал. Это было жестокое наступление, полностью лишившее его обороны. Все, наблюдающие за этим зрелищем, втянули холодный воздух. Это была подавляющая атака, и тело злой души снова потускнело. Однако даже в таком состоянии она снова и снова нападала на море знаний Кай Яна. Почему культиваторы истинного элемента всегда беспомощны перед злыми душами? Потому что у них нет возможности защищаться от духовных техник. Даже для экспертов бессмертного вознесения, которые, приложив все силы, могли избежать таких атак, злые души из злой пещеры были довольно неприятными существами. К тому же, атаки злой души было значительно мощнее, чем у обычных злых духов того же цвета. Пронзительная боль в голове становилась все интенсивнее, на лбу Кай Яна вздулись вены и выступил холодный пот, однако натиск его не слабел, он бомбардировал злую душу всеми атаками, что были в его арсенале. Когда старец смотрел на это зрелище, в его глазах мелькал приглушенный свет. Даже в самых смелых мечтах он не ожидал, что у Кай Яна окажется такая невероятная боевая мощь. Этот юноша, находящийся на пятом уровне истинного элемента, превосходил всех, о ком он когда-либо слышал. Если так и продолжится, он действительно убьет злую душу, и это займет меньше времени, чем если бы этим занимался старец. Подумав об этом, старец успокоился и внимательно всмотрелся в сражение. Естественно, через 10 минут злая душа испустила последний измученный вой, и ее фиолетовое сияние полностью рассеялось. Наблюдая за подавляющими способностями Кай Яна, все из долины короля призрака и секты драгоценного инструмента невольно возликовали. Сестры Ху прикрыли рты рукой, их прекрасные глаза озарились радостью. Когда злая душа исчезла, от нее остался большой сгусток сверкающей белой эссенции, в которой даже невооруженным взглядом можно было рассмотреть огромное количество энергии. Толпа не успела осознать триумф Кай Яна, а уже заметила сгусток эссенции, и они воскликнули: «Особая злая эссенция!» У старца тоже загорелись глаза, взгляд его стал жадным. Особая эссенция была в разы ценнее, чем обычная злая эссенция. В конце концов, кто знал, что за чудесные сокровища кроются внутри? Но старца тянуло к сгустку эссенции, как кошку на запах рыбы. Это было своего рода инстинктивное желание. Старец понял, что особая эссенция содержит нечто, способное увеличить силу души и общее количество духовной энергии. В этом был смысл, потому что оставила ее злая душа, владеющая духовными техниками. Старец понял это, и его обуяла жадность. Если бы это была обычная злая эссенция или даже любая другая особая эссенция, то старец не соблазнился бы. Однако сокровища, способные увеличивать духовную энергию, были слишком редкими и стоили того, чтобы за них побороться. Не колеблясь, старец крикнул Юйцину: «Защищайся!» В следующий миг он кинулся к Кай Яну, словно метеор. «Бесстыдный старый пес!» — возмутился Ченьи. «Осторожно, Кай Ян!» — кричали все. Благодаря лотосу, согревающему душу, ошеломленный Кай Ян каким-то образом выдерживал поток духовных атак, однако понес серьезный урон, и после убийства злой души он даже не заметил эссенцию, проглотив вместо этого каплю жидкости мириады лекарств, которую достал из черной книги. Услышав эти крики, Кай Ян инстинктивно толкнул истинную ци, протянул руку у злой эссенции и активировал тайное искусство, чтобы поглотить ее ладонью. Смерти захотел. Старец уже ни в чем не сомневался и был готов разорвать Кай Яну лицо, поэтому отбросил вежливость. Поморщившись, Он нанес Кайяну полноценный удар. Яростный удар пятого уровня бессмертного вознесения явно не мог оставить Кайяна целым и невредимым, даже если бы он охотно сопротивлялся. Лучшее, что он мог сделать, так это достать из дантеня каплю Яны и создать щит. Щит Кайяна треснул, и удар старца отбросил его в море злой ци, где он сразу же исчез. Увидев это, старец взвизгнул, вздохнул и полетел обратно. Он явно был подавлен тем, что не смог отнять у Кайяна особую эссенцию. Кайян отчаянно вскочила Хумей, мгновенно побледней, словно она лишилась души. Без колебаний она прыгнула с плато туда, где пропал Кайян, но уже через несколько шагов ее кто-то схватил. Оглянувшись, Хумей увидела старшую сестру, которая панически мотала головой. «Позволь мне уйти», — умоляла Хумей, хныкая, но Хуцзя мотала головой, а глаза ее постепенно краснели. С тех пор, как две сестры стали культивировать божественное искусство близнецов, они постепенно стали делить на двоих мысли и эмоции, и как Хуцзя могла не ощутить сильной печали и смятения в сердце сестры. Даже Хуцзя охватила горе, однако даже в таком случае она не позволяла безудержным эмоциям омрачить ее рассудок и отдать младшую сестру в челюсти смерти. Люди на их колонне, ученики Долины Короля Призрака и секты Драгоценного Инструмента стояли молча и не могли справиться с шоком. Никто из них не думал, что старец отбросит уважение и поступит так бессовестно. Через секунду Лэн Шань вдруг выкрикнула: «Мы сражаемся!» Выплюнув эти слова, она быстро создала много печатей. Ее холодные глаза наполнились непревзойденным гневом и безумием. Она без колебаний активировала печать короля призрака. Страшно завопив, она принялась атаковать другую колонну. Когда ее атака стала спусковым механизмом, все ученики долины тоже активировали сильнейшие боевые техники, а четверо из секты достали свои артефакты и обрушили на старца с учениками свободной секты, лишенные оков шквал атак. Делая все возможное, чтобы не повредить щит, который им оставил Кайян, команда безжалостно выплескивала свой гнев. Попав под бурю ударов долины и секты, команда старца оказалась в куда более опасной ситуации. Изменившись в лице, Юй Цин гневно выкрикнул: «Лэн Шань, ты хочешь напасть даже на людей свободной секты?» Свободная секта и долина короля призраков всегда были дружелюбными соседями, к тому же, нам незачем было нападать на этого мальчишку. Почему ты поступаешь так беспорядочно? Но холодный пронзительный взгляд Лэн Шань остался равнодушным. Усмехнувшись, она проигнорировала крик Юй Цина и добавила еще больше истинной ци. «Наглые младшие!» — разозлился старец, поняв, что недооценил эту команду молодых людей. В гневе их атаки стали мощными и острыми. Если бы их было 1-2, ему было бы все равно, но они сражались вместе, а атаки злых духов не прекращались, и старец оказался под давлением. Некоторые из артефактов, которыми пользовались противники, оказались невероятно мощными, и старец даже слегка побледнел. «Если вы, братья, не успокоитесь, старый мастер не выдержит и раздавит ваш световой щит», — взревел старец. Если бы он не был в такой опасности, то принял бы решение, не пытаясь даже договориться. В глубине души он сожалел. Он был расстроен, что не смог схватить особую злую эссенцию, однако он не должен был заходить так далеко и убивать мальчишку. Даже кролик кусает, если загнать его в угол, что уж говорить про эту молодую команду. «Подождите, подождите, остановитесь!» — вдруг закричал Тао Ян, а взгляд его устремился вниз. Он удивленно воскликнул: «Брат Ян не умер!» Услышав крик, все замерли, их истинная ци замерла, и все они посмотрели туда, куда смотрел Тао Ян. Среди потоков злой ци они действительно увидели туманную фигуру, излучающую мерцающий черный свет. Кайян, он не только не умер, но и не спеша стоял в злом источнике. Внезапно вся злая эссенция, что его окружала, потянулась к нему и исчезла в его теле. «Брат Ян!» — выкрикнул Тао Ян наполовину взволнованно, наполовину обеспокоенно. «Ха-ха, ха-ха!» — вдруг рассмеялся Кайян среди бурных потоков злой ци. Его голос прозвучал несколько зловеще. У всех, кто услышал его, по спине побежали мурашки. Постепенно смех становился все громче и громче. «Брат Ян, что случилось?» — слегка сник Тао Ян, нервно уставившись на него. В теле Кайяна быстро возникла черная энергия. Эта чернота была довольно заметной даже в злом источнике. Она напоминала вселенную, открывшуюся в пустоте, которая мгновенно поглотила весь свет в пределах своего диапазона и погрузила мир во тьму. Опомнившись от шока, ученики Долины Короля Призрака и секты Драгоценного Инструмента осознали, что единственным светом в этой бездонной темноте была пара алых глаз, которая излучала подавляющее безумие. «Дьявольские практики!» — крикнул старец, подумав, что Кайян поглотил слишком много эссенции и не смог ее очистить, и они, развратив его разум, погрузили его в дьявольские практики. Учитывая обстоятельства, мыслил старец логично, даже он не выдержал бы такого мощного притока злой ци, и хотя Кайян культивировал энергию Ян, которая могла подавлять злых духов, трудно было представить, что он выберется живым. Услышав крик старца, сочувствующие товарищи Кайяна вдруг встревожились. Глаза Лэн Шань сверкнули блеском, и она с подозрением, с сомнениями посмотрела на Кайяна. Из всех собравшихся лишь она знала, что Кайян пользуется не только истинной ци, но и другой, невероятно властной злой ци. Когда они с Цзымо путешествовали с ним по замкнутому миру, она тоже думала, что Кайян поддался дьявольским практикам, однако оказалось, что все это время он оставался нетронутым. Единственная разница заключалась лишь в том, что эта темнота была более глубокой, чем в прошлый раз. Он действительно поддался дьявольским практикам, несколько неуверенно спрашивала у себя Лэн Шань. «Мэй, возвращайся, я в порядке», — донесся снизу голос Кайяна, тон его был льдисто холодным, однако спокойным. Услышав его голос, Лэн Шань не сдержала радостной улыбки. Теперь она знала, что Кайян действительно в порядке. Ху Мэй была ошеломлена, но Ху Цзя увела сестру под центр завесы. Однако обе они, не в силах скрыть удивление, смотрели вниз. Глава 342. Деспотичное высокомерие. Стоя на вершинах высоких колонн, глядя вниз, они заметили, что злая ци достигла весьма высокого уровня. На самом деле злая ци не была ни жидкостью, ни газом, поднималась смолисто-черная вода, наполненная злой аурой и исходящей от нее опасностью. Злые духи внизу с наслаждением плавали в злой ци и жадно поглощали ее, чтобы стать сильнее, но если в нее попадал культиватор, его ожидали страшные мучения, сопровождающие жестокую смерть. Однако Кайян, которого окутывал слой глубокой тьмы, вообще не поддался воздействию злой ци, он был в ней, как рыба в воде. Куда бы он ни шел, все близлежащие злые духи втягивались в его тело. Иногда он сталкивался со злыми духами, но они словно были слепы к его присутствию, полностью игнорируя его, будто он был частью злой ци. Все зачарованно смотрели, как он идет, и были ошарашены до глубины души. То же самое можно было сказать про старца на другом плато, рот которого дергался, потому что он не мог поверить своим глазам. Состояние мальчишки было сейчас очень странным. Аура, которую он испускал, совершенно отличалась от той, что он показывал прежде. Теперь он напоминал не сияющий огонь, а холодную злобную тьму, и все видели в нем безумного, смертоносного, великого дьявольского лорда. Еще сильнее старца поразило, что Кайян собрал внизу большой урожай. Злые духи сражались друг с другом, и оставалось много невостребованных сгустков эссенции, а этот отрок всего за несколько секунд втянул несколько десятков сгустков эссенции, которые пробудили в каждом свидетеле этого зрелища зависть. Более того, он вдыхал эссенцию телом, словно ему не нужно было беспокоиться о скрытых в ней опасностях. «Ха-ха-ха», — весело смеялся Кайян, неторопливо гуляя по злой ци, небрежно закусывая эссенцией.